Глава 15. Дим – попаданец. А уже после полудня вражеская армия двинулась в нашу сторону. Операция по предоставлению шпионам возможности сбежать дала результаты. Ведь что они могли доложить своему начальству? Наши войска заранее празднуют победу. Князь выкатил бочки с дешевым вином, а по лагерю ходят гномы и продают всем желающим пиво и самогон. То есть самый удачный момент для нападения. И поверить в такое вовсе не трудно. Тут подобное не то чтобы в порядке вещей, однако и не является чем-то невероятным. Не в столь крайних проявлениях, как изобразили специально обученные люди и гномы, но все равно. Можно вспомнить тот анекдот, что самое удобное время для нападения на Россию – первая неделя января. Только никто не нападет. Во-первых, зима, а во-вторых, сами у своих систем просидят и от страха трясутся, чтобы эти русские спьяну ни на ту кнопку не нажали. Вот и враг попался. Как только допросили сбежавших пленных, выслушали донесения вернувшихся агентов, выяснили, что к чему, так сразу и начали готовиться, чтобы не упустить удобного момента. У них даже осадные машины имелись, которые и замедляли все дело. Хотя было бы странно, не окажись таких. Не на прогулку все-таки выехали, а воевать. Ну и мы, естественно, сюрпризами запаслись с избытком. Эльфийские лучники на башнях – это так, неприятная мелочь. Армия подошла на достаточное расстояние. И начали обмен ударами, разумеется, магическими. Из всего мною читанного о здешнем военном деле знал, что существует два способа взятия крепостей и прочих к ним приравниваемых укрепляемых объектов. Быстрый и наоборот. Первый, как правило, удавался, когда у защитников было не очень с магами, то есть при штурме баронских и графских замков до рыцарских башен. Правда, в таких случаях и у нападающих, как правило, с сильными магами не очень. Так что долгий способ и там дело обычное. Когда же воюют королевства и империи, на доску выставляют совсем другие фигуры. Поэтому ни Лара, ни Эль, никто другой особо не верили, что враг выступит сразу, как только узнает о грандиозной пьянке в нашем лагере. Возражать против спектакля не возражали, но придавали ему совсем не то значение, что я. Ну, что я говорил? Объявил женам, когда появились первые признаки шевеления в лагере противника. Не повесили над троном табличку, что муж всегда прав. Теперь постоянно забываете. Хорошо, повесим. Неожиданно согласилась Эль. «Только в спальне». Потом сделала паузу, загадочно улыбнулась и добавила. «Под гобеленом. Чтоб никто посторонний не узнал главную государственную тайну». После чего поцеловала меня в щеку, мол, мы-то знаем и ладно. «А если серьезно, как ты догадался?» Спросила Лара. «Враг совершил большую ошибку, не напав сразу, и теперь об этом сильно жалеет». Начал я. «Ну и понять их тоже можно», — ответила темная. «Отдых армии после похода необходим». «Это так. Но никто не ожидал тех фокусов, что я устроил. Да и проклятые земли не то место, где можно держать осаду до бесконечности. В общем, их командование осознало ошибку и воспользовалось первым же поводом для нападения. А пьянка ли это в лагере, при том, что маги, с которых и начинается сражение, заведомо спиртного не употребляют, или слухи о прыще, выскочившем на задницу у князя, который помешает ему, то есть мне, адекватно командовать, уже дело десятое. Враг окончательно уверовал в мою способность, разлагающую влиять на боевой дух его солдат, и решил напасть, пока от армии хоть что-то осталось. Жон такое объяснение вполне удовлетворило, а я решил, что самое время. Так как все заранее заготовленные трюки уже закончились, во всяком случае те, что предназначались для стоящей лагерем армии противника, вот для нападающей другое дело. Однако использовать их раньше времени не стоило. Ну не мог враг быть настолько глуп, чтобы ничего не предвидеть и планировать просто задавить нас численным перевесом, идя на пролом. Наверняка имел очень большого и жирного туза в рукаве, с помощью которого рассчитывал не просто захватить долину, но и взять сам замок. Одной из целей встречи на внешней границе перевала как раз и было заставить врага использовать козыри раньше времени. Артподготовка с обеих сторон постепенно сошла на нет, и вражеская армия двинулась вперед. Понятно, что у нас еще оставались силы. Например, мои ушастые, будучи жрицами древа жизни, вообще могли черпать их без ограничения. Та же рыжая Ли тоже на многое была способна. Правда, все еще опасалась работать в полную силу, учитывая прошлый опыт. Ну и на самый крайний случай оставался аналог ядерного оружия, то есть смешивание крови. Сам я предлагал шарахнуть сразу и забыть, но меня не поддержали. Пока же задумал немного похулиганить. Внести, так сказать, фактор непредсказуемости. Вытащил свой артефакт деревяшку и настроился на древо. Давно уже научился это делать. Что интересно, расстояние в этом смысле на качество связи никак не влияло, только на количество передаваемой энергии. Выбранное нами место являлось самой крайней точкой, где силу еще можно было получать напрямую. Сосредоточился и представил себе систему залпового огня, то есть такую, как при нападении дракона на замок. На этот раз получилось куда проще. Вокруг меня начало формироваться пламя, и ракеты с ревом понеслись ввысь. Огонь не обжигал и дым не мешал дышать. По сути, и то, и другое являлось не более чем иллюзией, но звук, в отличие от них, оглушал по-взрослому. Бил по ушам ничуть не хуже настоящего. На крыше замка с древом жизни под боком эффект получился потрясающим в самом буквальном смысле. Ракеты вышли, наверное, в разы мощнее настоящих. Во всяком случае, Ли потом рассказывала, что в ее время такой мелочью дракона не очень-то и получалось напугать, а у меня запросто. Он еле улетел раны зализывать. Тут же был скорее фейерверк, чем боевое оружие. С самого начала я это прекрасно понимал и больше, чем на мелкое хулиганство, не рассчитывал. С помощью имеющегося артефакта мог нанести смертельный удар в одну точку, но никак не по площади. Шутиха, конечно, вещь и сама по себе вполне не безобидная. Каждый Новый год на планете Земля тысячи людей остаются без пальцев, а то и без глаз. Просто получивших ожоги вообще никто не считал. Но это в основном те, у которых изначально мозгов нет, игнорирующие все имеющиеся инструкции по технике безопасности или увлекающиеся самоделками. В любом случае, в качестве реального оружия такое не используешь. Да и самая простейшая защита от магических атак не пропустит. Зато красиво, если смотреть с безопасного расстояния. И страшно, когда летит на тебя как минимум до того момента, пока об эту самую защиту не разобьется. Прекрасно все это себе представлял. И более чем на щекотку нервов для солдат и отвлечение внимания для командования не рассчитывал. Поэтому результаты эксперимента удивили прежде всего меня самого. Во-первых, враг установил слишком умную защиту. Она не сочла мои ракеты опасными и беспрепятственно пропустила. И в самом деле, зачем тратить энергию на борьбу с иллюзиями и прочими спецэффектами, когда она может в любой момент понадобиться для отражения реальной атаки? И не тратили. Кому-то в свое время пришло в голову мудрое решение, которое он сумел воплотить в жизнь. Вот только разрабатывающие эту, несомненно, прекрасную защиту архимаги не учли простейшие вещи. Между ними самими и рядовыми солдатами существует разница, причем очень большая. Мага простой, даже очень большой хлопушкой не напугаешь, особенно если он прекрасно видит, что это именно хлопушка, а не боевое заклинание. Вот и посчитали такое действие защиты весьма оптимальным. Обычный солдат, живущий в мире, где магическая атака способна в любой момент убить, реагирует на такие вещи иначе. И системы обучения, которая вбивает на уровне рефлексов порядок действий после команды «вспышка справа», тут почему-то нет. Ну, может быть, в каких элитных войсках, вроде Касгардской гвардии и ей подобных, нечто похожее и имеется, но точно не у массы, противостоящей нам армии. Поэтому, когда в их рядах начали рваться, несомненно, магические заклинания, центр побежал. Флангам не досталось, и там после первого испуга прекрасно видели, что никакой реальной опасности мои системы залпового огня не представляют. Они могли бы оставаться на месте, но командование решило не рисковать и не оставлять сломанный строй. Армия медленно отползла назад, так и не перейдя в настоящую атаку. Получилось, что я своей выходкой сорвал планы обеим сторонам. Хорошо, хоть обороняющиеся в этом смысле находятся в заведомо более выгодном положении. Для них ничейный результат – победа. Первой ко мне прибежала Лара. Выяснять, чего я еще натворил. Мол, ни на минуту без присмотра оставить нельзя. Ничего такого высказано не было. Даже наоборот, объяснила все то, что я увидел сверху. И про защиту. Еле рассказать успела в реальном времени. И про действия магов. И все прочее. Но я и сам понял, какие упреки не прозвучали. Прежде всего до меня дошло, что, задумав мелкое хулиганство, неожиданно израсходовал серьезный козырь. Темная, когда все выяснила, и об этом говорить не стала. Даже похвалила за отбитую атаку. Хорошая жена, которая не станет попрекать мужа из-за промаха, раз уж все равно ничего не вернуть. Ну и я тоже хороший муж, поэтому сам признавал свои ошибки. И не постеснялся об этом ей рассказать. «Кто же мог знать, что получится такой потрясающий эффект?» – закончил я. Во взгляде Лары легко читалось, мол, муж, конечно же, всегда прав, но и с женами изредка. Каждый раз советоваться стоит. Вот только в данном конкретном случае у нее вряд ли получилось бы предсказать результат. Однако говорить такое свое оправдание я, естественно, не стал, а наоборот признал ее правоту. Как задумаю очередную шутку или хулиганство, то непременно, совершенно искренне пообещал я. Темная только вздохнула в ответ, явно не поверив. Ларине, темная эльфийка. Отсрочка, которой совершенно неожиданно добился муж, в сложившейся ситуации была совершенно не нужна ни нам, ни врагу. Все готовы к бою. Маги противника вымотаны, еще чуть, и начнется сражение. Утешало, что вражеской армии это стоило куда большего расхода небоевых ресурсов. Вообще, у мужа имеется еще много всяких сюрпризов. Что-то прятал, вроде тех же листовок с монетами, а чего-то не скрывал с самого начала. Он сразу после первых сообщений о том, что Зинское королевство всерьез намерено с нами воевать, начал параллельную подготовку. Нет, Дим честно пытался все объяснить и показать мне и Эледриэль. Какой-то непонятный черный порошок поджигал. Еще что-то. У любого боевого мага низших ступеней получится лучше и без лишнего вонючего дыма. Весь замок проветривать тогда пришлось. Может, в этом и заключался эффект? Так и этого можно магией добиться с куда меньшими затратами, что Эледриэль мужу сразу и сказала. Показывать не собиралась, и так еле-еле проветрили. Но лично я возражать против его подготовки не стала. Тем более, что ничего кроме денег не тратил. Так всегда бывает, если иметь дело с гномами. Вот теперь понатаскали вверх катапульты с кучей специальных зарядов. Не думаю, что от них будет толку больше, чем от горящего масла, которое обычно льют со стен осажденных крепостей. Вот только цена совсем другая. Но пускай он по этому поводу со Светлой ругается. Однако, немного успокоившись, я пришла к выводу, и от его последней выходки с фальшивой магической атакой тоже толк будет. Велика вероятность, что уже в скором времени добьемся того, ради чего вышли встречать противника так далеко от древа. То есть нападавшие применят свое секретное оружие. Я это уже чувствую. Знать бы еще, чем оно окажется. Адимарис, архимаг. Сегодня ночью все маги в армии получили приказ собраться и отойти на восток как можно дальше. Означать это могло только одно. Командование решилось применить артефакт. В любой другой ситуации я подумал бы, что слишком рано. Но с нестандартными выходками этого князя никогда нельзя угадать, чем закончится следующее. Как бы ни получилось слишком поздно. Впрочем, существовала и куда более важная причина. Разведке удалось выяснить, что все основные магические силы противника собрались именно тут. Ударь кто сейчас с востока даже в половину меньшей армии, у него точно получилось бы прорваться в долину и, скорее всего, ее захватить. Но у нас не было другой армии. А если бы и имелось, то незаметно ее не подведешь. И расклад получился бы совсем другим. точно не столь удачным. Оснований не верить донесениям агента у нас не было. Во-первых, сам князь. Какой именно магией он обладает, так никому и не удалось выяснить. Но в том, что очень сильно, никто не сомневался. Уж очень хорошая защита. Абсолютно непроницаемая. С иллюзией полного отсутствия любой силы. Потом его жены, эльфийки. Обе жрицы выращены в долине Древа Жизни. И этим все сказано. Еще одна непонятная эльфийка. Ни светлая и ни темная. О ней известно было так же мало, как и о самом князе. Даже то, является ли она третьей женой или нет, не получилось выяснить. Слухи ходят разные. Если верить газетам, выходящим в самом княжестве, то точно жена. Однако одна информация не вызывает никакого сомнения. Проходы в горах, окружающих долину, прожигала невидимой силы магии именно эта четверка. Князь Вадим, принцесса Эледриэль, принцесса Лорине, загадочная Лирмилиэль. Основной причиной, по которой вся армия шла на пролом, и было собрать их вместе и как можно дальше от древа. Ловушка сработала. Даже лучше, чем предполагалось. В нее попалась не только главная дичь, но и множество магов помельче. Вот никогда бы не подумал, что так стану высказываться об эльфийских архимагах. Теперь осталось только активировать артефакт и все. Долина, а вместе с ней все княжество наше. Такой большой группе магов, как у нас, причем в основном боевых, передвигаться без охраны по проклятым землям можно хоть днем, хоть ночью. Ни одна местная тварь напасть не посмеет. Ну а с той, у которой ни ума, ни инстинктов не хватит, чтобы удержаться от столь опрометчивого поступка, точно легко справимся. Вот мы и не торопились, но все же отошли на обозначенное в манускрипте, что прилагался к артефакту расстояние еще до утра. Устроили лагерь и принялись ждать. Большинство вообще спать завалились. Ничего удивительного. Они не знали, что конкретно должно произойти. Дежурить оставались только мы, пятеро архимагов. В войске нас было 8, но 3 должны активировать артефакт. Все произошло точно в заранее оговоренный срок, за час до полудня. Но что-то пошло явно не так. Щиты, которые мы поставили в точности, как описано в том манускрипте, сорвало первой же волной. Она вообще не должна была до нас докатиться. Потом начала высасывать силы с неимоверной скоростью. Стоило мне подумать, что этот отход пустая трата времени, и все равно совсем лишусь магии. Действие древнего артефакта прекратилось. Когда пришли в себя и провели перекличку, выяснили, что на всех без исключения докатившаяся до нас волна подействовала одинаково. Будь ты хоть архимагом, хоть новичком с 12-й ступенью, досуха высосала весь резерв силы, но оставила магические способности на том уровне, как и были. «Значит, 2-й пункт плана провалился». «И с возвращением можем не спешить», — объявил коллега Махталиот. «Все равно помочь войску при штурме прохода ничем не сможем. При полном опустошении резерва он восстанавливается очень медленно и неохотно. Как минимум пару недель, а то и месяц. Знаю, у меня 2 раза так было». Ничего нового он не сказал. Ну, разве что для магов низших ступеней. Архимаг — это не только сила, но и опыт. Отрицательный в том числе. Однако Махталиот был неправ, о чем я ему и сказал. Но командование об этом не знает и рассчитывает на нас. У противника маги не только сил лишились, но и магических способностей вообще. Раз уж по нам так ударило, то можно не сомневаться, что артефакт подействовал как надо и на близком расстоянии ничего магического не осталось. Вообще ничего. Ни магов, ни амулетов, ни артефактов. Необходимо предупредить, чтобы на нас больше не рассчитывали. Большинство молодых магов меня поддержало. Только коллега Калинон продолжал молчать. Но не желающий рисковать Махталиот быстро всех охладил. «И как вы собрались их предупреждать? Нам самим бы сейчас выжить. Если кто забыл, находимся в проклятых землях и без капли магических сил. Кто еще помнит, как держать в руках клинок? Так что войску придется обойтись как без нашей помощи, так и без информации о том, что ее не будет. Однако про меч он зря сказал. Многие молодые и слабые маги как раз прекрасно помнили и не пренебрегали такой возможностью защитить себя. Да и не молодые тоже. Боевой маг – это не только заклинание. Лишь становясь архимагами, большинство забывает обо всем остальном. А разве на нечисть это не подействовало? Логично предположил один из молодых. В любом случае, чем ближе к армии, тем безопасней, подвел итог я. С последним утверждением все согласились. Наскоро перекусив, мы отправились обратно. В дороге обдумывал случившееся. План был просто эффективен. С помощью древнего артефакта лишить всю армию противника магии. В чем бы то ни заключалось, маги, амулеты, артефакты, кристаллы-накопители. После чего начать штурм превосходящими силами, дожидаясь нашего возвращения. Но даже и без нас все должно получиться. Двойное, а то и тройное превосходство, плюс такой неожиданный удар. Все преимущества врага, занявшего оборону, будут сведены на нет. В большинстве своем древние артефакты – дело ненадежное. Но как работает этот конкретный, сомнений не было. Не каждый артефакт сопровождается отдельным подробнейшим манускриптом по использованию. Он много тысячелетий хранился в сокровищнице императоров Касгарда. А то, что его до сегодняшнего дня не применяли ни разу. Так это тоже вполне естественно, ведь для активации нужны целых 3 архимага, которые первыми же и лишаются своих способностей. Потом для восстановления необходим магический источник, причем немалой силы.